В том числе и Наташи, такой со всеми прохладно-приветливой, будто прячется за не вполне прозрачным экраном. Под старинным оранжевым абажуром вокруг круглого стола Берты Семенны, покрытого синей, кое-где протертой плюшевой скатертью, сидеть удобно кружком. Усаживались всегда одинаково. Маша между Антоном и Бобой, рядом с Бобой Наташа, затем Нина. Кое-где синий плюш облысел, белесые пятна у каждого свои. У Машиного места толстый цветок, а у Бобиного морда с длинными зайчьими ушами. Высокое дедово кресло с мягкой круглой спинкой старался занять Гарик. Чуть выдвигал его и оказывался как на троне. Если Гарика не было, на дедово кресло никто не претендовал. «Зачем нам чужие люди, когда у нас такое горе?» — недовольно пожала плечами Алочка. «Юра, почему ты позволяешь устраивать там вечеринки? Я вчера слышала смех. Наверняка этот красавчик, как его там, смеялся. Да и Нина. Кто она нам?» Если Машины друзья хотят ее поддержать, это очень похвально. Но они же дети, не могут сидеть каждый вечер с постными физиономиями. Если Машке с ними легче, пусть сидят, хихикают тихонечко. Юрий Сергеевич задумался. Не стоит переступать границу чужого сочувствия. Ладно, пойду скажу им, чтобы не стеснялись, а то они по стеночке на кухню пробираются. Юрий Сергеевич вошел в кухню, улыбаясь нормальной повседневной улыбкой. Отдельно Антону, отдельно Нине. «Ребята, то, что вы здесь с нами, само по себе проявление сочувствия. Так что больше ничего не нужно, ни специального скорбного выражения лица, ни значительного молчания. Поэтому, друзья мои, ведите себя естественно. Не стоит, пожалуй, только громко петь, плясать и играть в пятнашки. Все остальное можно. Или в Али-Баба, почем слуга. Или в Третий лишний, или в Казаки-разбойники». На этих словах Маша вдруг расплакалась, громко всхлипывая и шмыгая носом, словно пятилетняя девочка. С разрешения Юрия Сергеевича детских посиделок под оранжевым абажуром вовсе не воцарилось гомерическое веселье. Но приглушенные в полголоса разговоры все чаще перемежались теперь улыбками и смешками. Читали стихи, играли в дурака и в девятку. Антон анекдоты рассказывал. Анекдотом смеялись тихонько, но естественно. И никто больше не торопился сменить выражение лица на лицо, положенное по протоколу, то есть официально печальное. «Это какой-то клуб», — возмущалась Алочка. «Клуб сочувствующих. Девочка Нина и мальчик Антон приходят к Маше, а могли бы пойти в кино или на дискотеку». Антон на беготню с тарелками и чашками вокруг дедова кабинета взирал с ужасом. «Послушай, я не понимаю, что у вас происходит?» — шептал он Маше. «Что все эти люди здесь делают? У них своих дел нет, что ли? И старику они не нужны. Он же все равно взаперти сидит. Странные вы. Слушай, а старик неужели даже сейчас работает?» «Молодец, академик». Странности поначалу вызывали у него недоумение, будто все они в этой компании марсиане. Затем стало интересно, и оказалось вдруг, что стариковский дом — самое интересное из всех возможных сейчас мест. И Антон на липкую ленту этого дома приклеился. Каждый вечер после мастерской или даже впервые вместо мастерской тянулся на Зверинскую. Детскую компанию, засевшую на кухню, перестройка не интересовала. С политикой их связывали, пожалуй, только анекдоты про Горбачева. Антон нашептывал на ухо Бобе и Гарику. Спасибо партии родной.